Минут пять брюнетка не могла понять, что от нее требуется, а когда разобралась, начала закачивать энергию в емкий накопитель аркана. За этим занятием ее застали пять седых охотников в черных доспехах из кожи. Рядом с самым старым крупным воином стояла огромная седая женщина. Она внимательно посмотрела на золотоволосую хулиганку, продолжающую жевать кусок мяса, а после взглянула на бородатого атлета. Он с любопытством следил за маневрами охотников, но не проявлял беспокойства. Самый старый воин прохрипел: «Кто такие? Почему здесь прячетесь, путники?» «Мы не прячемся, а отдыхаем. Почему не идете в город? Так у вас же там битва». «Ждали, пока все успокоится», — пояснил Игорь. «Почему девка голая?» — задала вопрос женщина. «Купалась и утопила вещи, а сменку потеряла?» — ехидничала воительница. «Вроде того». Тут к воротам купец примчался. Говорит, в роще оборотни обосновались. Так он увидел мускулы моей ученицы и подумал, что она волчица. У страха глаза велики. Ну что сказать, бывает, необычно и пугает. «А может, ты тоже перевертыш?» — предположил старший охотник. «Вы мне лучше вот что скажите, куда делся Стэн?» Тот паренек, который стоял возле ворот, когда вы схлестнулись с волками, — потребовал Игорь. «Я отправил слугу за одеждой для девочек, а его с утра нет. Думал, с ним что-то случилось, а он, оказывается, отирается в компании охотников. Где он? Почему не пришел с вами?» «Теперь это мой слуга», — заявила воительница. «С чего это вдруг?» — удивился Игорь. «По праву силы. Ты рехнулась? Какое право? Верни моего писаря. Он умеет разминать плечи. И не только. Еще у него каллиграфический почерк. Я хочу Стэна обратно. И не подумаю», — воскликнула охотница. «Мне его Ильма подарила. Она сказала, что Стэн сбежал от Терезы Пламенной и не хочет обратно в Империю. Я взяла его себе. А она какое имела право на мой трофей? В общем, так, женщина, или вы возвращаете Стэна, или я за себя не ручаюсь. Ильма сказала, что он бесхозный, но если за него нужно сразиться, я, матерая Дора из Братства Седого Волка, вызываю тебя. Кстати, кто ты вообще такой?» Игорь с самого начала договорился со Стэном, что тот будет представлять господина имени Майлз де Отмир. Так его звали на другой планете в Империи Рамулия. «Путник, хочешь поединок? На каких условиях? До смерти, или бой без оружия?» — заявила Дора и сжала широкую ладонь в пудовый кулак. Самый старый охотник покачал головой и проворчал: «Совсем рехнулась девка. Надо же, устроила драку за сопливого юнца. Фредерик, ты ничего не понимаешь в массаже, а Стэн такой умелый», — мечтательно закатив глаза, с нежностью в голосе произнесла Дора. «Он только мой». Игорю подумалось, что охотница пока не нюхала зомби, в противном случае точно бы оторвала ему голову, чтобы никто не узнал, что она занималась некрофилией. К тому же хулиганка подлила масла в огонь и как бы невзначай вставила слово «течка». Охотники заулыбались, а сама Дора набычилась и, покраснев, словно свекла, шагнула в сторону золотоволосой девушки. Осознав, что сейчас ученицу будут бить, Игорь преградил дорогу охотнице. Она ударила кулаком, но промахнулась. Затем опять атаковала и снова рука прошла мимо цели. После женщина бросилась на Игоря и, обхватив, повалила на землю. Однако случился разрыв шаблона. Вместо того, чтобы застонать под тяжелой тушей, бородатый атлет извернулся и, проведя удушающий захват, отправил Дору в страну снов. Потом встал и, посмотрев на старшего охотника, поинтересовался: «Она признает поражение или придется ее добивать?» У Фредерика начался нервный тик. Он не знал, что ответить. Она ни разу не проигрывала в поединке без оружия. Помявшись, старший охотник ответил: «Сложный вопрос». В беседу вмешался самый молодой из охотников. «Что в нем сложного? Дора заявит, что устала после боя с оборотнями и потребует реванша. А перед новым поединком предложит пари, кто кого перепьет. А пить она умеет. За раз может приговорить бочонок Эля. Утром ты никакой, а она свеженькая». «Гудвин, молчи уже», — оборвал соратника Фредерик. «О, женщины, вам имя вероломство», — хмыкнул Игорь. «Ладно, Ильма где? С ней все нормально? Тебе знакома магистра Ильма Бесподобная?» — осторожно поинтересовался Фредерик. «Встречались разок, лет 15 назад. Кстати, что стало с Арфой и Тайраном? Да что с ними будет? Натворили они дел. Стена чуть не осыпалась. Градоправитель до сих пор ворчит и требует возмещения ущерба». «С чего вдруг? Разве вы не защитили город от вторжения оборотней?» «Это да, но к западным воротам рвалась целая стая, а потом Ильма что-то сделала и спалила всех высшими чарами. Внезапно Тайра вышла из медитации и заявила: Папа, зарядила. Феникс готов снова жечь. Гудвин присмотрелся к золотой пластинке в руках брюнетки и спросил, уж не тот ли это Феникс из желудка Овенруна. То-то я не мог понять, с чего эта магистра Ильма так вцепилась в девчонку, обхаживала ее, словно родную дочку, а после пожара у западных ворот, вообще заперлась в комнате. Может и тот самый, а что, есть проблемы, изогнув бровь, задал вопрос Игорь. Нет, ну что ты, Дорна точно не обрадуется, когда узнает, что продуло победителю барана. Роланд рассказывал, что Овенруну свернули шею, у матерой она не настолько крепкая, как у зверя восьмого витка спирали, продолжал усмехаться Гудвин. Фредерик тоже не проявил желания завладеть золотой пластинкой и предложил сопроводить их в город. Игорь посмотрел в глаза золотоволосой девушке и понял, что она до сих пор не насытилась. В принципе, он и сам собирался сходить и поискать Стена, а раз уж его проводит в нужное место, так даже проще. Тейра помогла хулиганке закрепить плащ, чтобы тот не спадал при ходьбе, а в качестве обуви она во время похода на западный склон повязала ей ступни аналогом сандалий. Девушки заявили, что готовы идти, а когда дочка Шахжарун проходила мимо Игоря, она, как бы невзначай, произнесла: «Хитрый болтун ударит в спину. Сейчас, не сам, позовет сильных». «Ну что сказать, бывает», усмехнулся Игорь. «Сначала поговорим с Арфой и Тайраном, потом зададим вопросы Ильме, а после свалим из этой помойки». Фредерик привел в чувство Дору, и она, как и предсказывал Гудвин, потребовал реванша, мотивируя поражение сильной усталостью. Игорь пожал плечами и сообщил, что до пятницы он совершенно свободен. Разумеется, о пяточке здесь слыхом не слыхивали, поэтому шутку никто не оценил. К закату добрались до ворот и стражники, увидев полуголую девицу в сопровождении охотников, советовали сразу прибить оборотня, чтобы не возиться с судом. Какой-то придурок кинул в хулиганку огрызком, но она поймала недоеденное яблоко и, понюхав, отбросила в сторону, заявляя, что хочет мяса. Улицы города выглядели вполне опрятными. На мощеной мостовой, шириной не менее 10 метров, виднелись канализационные решетки. Дома в основном трех- или четырехэтажные с плоскими крышами, хотя кое-где виднелись крытые черепицей. Окна закрывались ставнями. Видимо, в умеренном климате без резких перепадов температуры люди не видели необходимости остеклять рамы. В лучшем случае имелись занавески из прозрачной тюли, защищающие от мелких насекомых. Ближе к центру города располагались дома богатых и знатных людей. Там территория ограждалась трехметровыми заборами, а на воротах стояли охранники. Далее охотники провели спутников мимо переулка с лавками, и Тейра напомнила, что неплохо бы переодеться. Игорь изменил маршрут и завел девушек в ближайший магазинчик, и хотя Фредерик возражал и требовал поторопиться, охотнику объяснили, что гардероб для красавицы это то же самое, что клинок для воина, оружие разящее наповал. Спустя минут 20 появились первые мыслишки, что неплохо бы вздремнуть. К сожалению, в помещении не предусматривался диван для ожидающих. Охотники тоже маялись дурью и в шутку переругивались. Прозвучали первые предложения сделать ставку на будущий поединок Доры с Игорем. Сама охотница хмурилась, но от повторного боя не спешила отказываться. Она надеялась на то, что проиграла из-за недооценки противника. Сейчас она знает, чего ждать, и не станет переводить бой в партер. В принципе, Дора действительно выглядела грозным бойцом. Весом почти 2 центнера, туловище покрытое слоем тренированных мускулов и отменная реакция фехтовальщика. Поговаривали, что до появления Роланда она считалась первым мечом братства. Недавно ей удалось перешагнуть на восьмой виток спирали, и по силе ауры она уступала только главе ордена некоему Марксу Хладнокровному. Эти сведения Игорь получил в непринужденной беседе с Гудвином, который болтал не умолкая и отпускал едкие комментарии в адрес того или иного собрата-охотника. И вот, наконец, случилось чудо, из отдельной комнаты вышла золотоволосая красавица в длинном платье зеленого цвета, покроем напоминающим пеньюар, на ногах сандалии с высокой шнуровкой, и на этом весь наряд заканчивался. Игорь округлил глаза и, отодвинув ткань, убедился, что у девушки отсутствовало нижнее белье. Он не выдержал и задал вопрос: «А как ты собираешься тренироваться?» «Голый», хулиганка часто похлопала ресничками и, прикинувшись наивной дурочкой, кивнула. «А что, мне так удобней, штаны жмут, рубаха давит шею, а без одежды гораздо приятней. Я же не собираюсь махать ногами». «Это да, без вещей легче». «Тогда второй вопрос, что вы так долго делали?» Тейра не могла подобрать цветовую гамму. Черный стройнет, но в нем она выглядит старше. Зеленый не подходит к цвету глаз. Бородатый атлет сделал глубокий вдох, медленно выдохнул и занялся аутотренингом. Я спокоен. Я совершенно спокоен. Я обрел внутренний покой. Кстати, а там есть такие же пеньюары, но размером побольше. А тебе зачем? Удивилась хулиганка. Утешительный приз для Доры. Золотоволосая девушка окинула охотницу внимательным взглядом и отрицательно покачала головой. Сильно сомневаюсь. Хотя, могу задать вопрос портнихе. Вдруг она быстро подгонит под размеры. Так вы еще перешивали? Я думал, здесь продают готовые платья. Хулиганка, подражая голосу Тайры, произнесла. Ты же не хочешь, чтобы дочь герцогини выглядела оборванкой. Вещь не должна смотреться, как на корове седло. Все детали гардероба нужно подбирать со вкусом. Куда я попал, дурдом? До завтра успеем или можно ложиться спать? На меня потратили час. На Тайру понадобится раз в пять дольше. Фредерик услышал финальную часть разговора и возмутился. Мы не можем столько ждать. Кто вас держит? Идите, разрешил Игорь. Мы сами доберемся. Так не пойдет. Я связался с магистром, и она хочет с вами поговорить. Зовите ее сюда. Судя по всему, я здесь надолго. Кстати, пусть приведет Арфу и Тайрона. К ним есть разговор. Магистр на приеме у градоправителя и не думаю, что она примчится по первому вашему зову, ехидно заметила Дора. Я вообще не понимаю, что Фредерик с вами возится. Мы можем быстро вас упаковать и дело с концом. Ох, Дора, не стать тебе предводителем отряда, усмехнулся Игорь. Говоришь, не подумав, бросаешься с кулаками, так и не выяснив ничего о противнике. Кто у вас старший? Хотя нет, дай угадаю, официально Роланд, а не гласно Ильма. Дора с сарказмом поинтересовалась. Что же ты, если такой умный, за столько лет не стал князем в каком-нибудь городе? Я обдумаю твое предложение. Дверь в примерочную комнату снова раскрылась, и на пороге стояла Тайра в брючном костюме темно-зеленого цвета. Я готова. Ну, наконец-то, воскликнула Дора. Пошли скорей, а то Ильма рвет и мечет. В этот раз не стали делать остановок и прибыли на место встречи минут через пять. Вошли в просторный зал таверны, где за столами сидели как стражники, так и обычные горожане. В углу расположились перевязанные бинтами охотники, и среди них выделялся Роланд с повязкой на голове. За 16 лет он ничуть не постарел. Увидев новых посетителей, крупный седой воин махнул рукой и подозвал собратьев. Кивнул Игорю, как давнему знакомому, затем перевел взгляд на Тайру и золотоволосую девушку, бесцеремонно прихватившую шмат мяса со стола. Завершив осмотр, снова окинул взором бородатого атлета и сообщил. «Магистр Ильма Бесподобная желала с вами побеседовать. Она пока на приеме градоправителя, но скоро должна к нам присоединиться. Присаживайся, выпьешь». Хулиганка лучезарно улыбнулась и, прожевав кусок, елейным голоском произнесла. «Наставник, самка с запахом юного брюнета в комнате на втором этаже. Там же и та светленькая девчонка, Арфа, кажется, и наш Стэн с той беременной пленницей. Все люди, сидящие за столом, жутко боятся, и правильно делают. Тайра, покажи заряженного феникса». Глава 22. Игорь выслушал хулиганку и, присев напротив Роланда, усмехнулся. «Маленькая-маленькая, зачем пугать отважных охотников? Они хотели объяснить, для чего устроили спектакль. Давай дадим им такую возможность. Итак, я слушаю. Всего одно имя, Мэри Сью», сообщил Роланд. «Она постоянно требует от ректора найти светлую девицу, посмевшую ей отказать. На днях в братство пришло сообщение, что Хлоя в руках одного негодяя. Он вызвал меня в Паллинари на поединок. Мы вылетели на почтовом корабле. Позавчера, чтобы пополнить припасы, делали остановку в городе Фландры и в порту увидели знакомое лицо. Девчонка выглядела расстроенной. Ильма расспросила ее и выяснила, что ты погиб вместе с сестрой юнца. Я предложил ей отправиться сюда на спасение Хлой. Она согласилась. А сегодня Ильма поняла, что девчонка прорвалась на восьмой виток спирали. К тому же у западных ворот видели феникса герцогини. Он действительно готов к активации. Я, конечно, не магистр, но слышал, что техники уровня архимага заряжаются 100 дней. Ну что сказать, бывает, люди многого не знают. Думаю, Фредерик детально рассмотрел пластинку и подтвердит, что она полна энергии. Старый охотник кивнул, и Роланд поморщился. Ильма видела, как девчонка с юнцом уничтожили воздушную технику золотого ранга. «Талант не пропьешь», — хмыкнул атлет. «И что же Ильма планировала делать? Я не знаю. Мне с самого начала не нравилась эта затея, но Ильма настояла на том, чтобы взять девчонку с собой. Без Арфы и Тейрона, твоя голова сейчас бы лежала на полке трофеев демона. Но ты же понимаешь, что если Ильма причинит вред моей ученице, я уничтожу всех без исключения. Потом приду в ваше братство и перебью молодняк. Затем навещу ректора, а в финале спущу шкуру с Мэри Сью. Уверен, что одолеешь божественных близнецов? Спросил Роланд. Позову папу Арфы. Он от них мокрого места не оставит. Ну, так что, где мои ученики? Почему они не здесь? Ильма просила не беспокоить. Ей надо обсудить с ними важные вопросы, ответил Роланд. Маленькая, пошли знакомиться с твоими коллегами, позвал Игорь золотоволосую хулиганку. Затем повернулся к Доре и добавил. Надеюсь, Стэн не связан? Крупная охотница покраснела и проворчала. Он хотел сбежать. Пришлось принять меры. Развязывай. И учти, если дойдет до полноценного боя, я не стану сдерживаться. Они всей толпой направились к лестнице. Поднимаясь по ступеням, хулиганка суфлировала спор охотников. Дора не участвовала в дебатах, так как шла рядом и дивилась тонкому слуху девушки. Старый шипит на главного и называет слизняком. Хитрый подзуживает остальных и предлагает напасть со спины. Все возмущены тем, что равный им мастер диктует условия, а они вынуждены терпеть. Хотят отомстить. Главный объясняет про Феникса и девчонку. Вроде успокаиваются. Хитрый отошел от стола и начал кого-то вызывать. Лизания Громовая — это кто? Он сообщил о девочке и Фениксе. Возвращается к столу, но ничего не говорит. Хитрый — это Гудвин, уточнила Дора. После кивка хулиганки, охотница грубо выругалась. Вот слизняк, хочет получить награду за сведения, гнида. Он никогда мне не нравился. Скользкий тип. Дора, развяжи Стэна и вали из города. Если сюда явится Мэри Сью, здесь останутся руины, посоветовал Игорь. Ты настолько в себе уверен, удивилась охотница. Она же эпическая волшебница. Постараюсь скрыться до ее появления, но ничего не обещаю. Если придется, активирую Феникса и пару новых разработок. Дора кивнула и, дойдя до одной из дверей, зашла в комнату. На полу лежал связанный по рукам и ногам юноша в серой одежде. Во рту торчал кляп, и он, положив ухо на переговорный амулет, что-то слушал. Из артефакта доносился голос Терезы. «Что ты там мычишь? Я не понимаю. Ты услышал, что я сказала? Предупреди Демодракона, что Лизания узнала о его местонахождении и сейчас вызывает божественных близнецов. Ему надо срочно бежать. МММ», прозвучал ответ Стэна. Он посмотрел сначала на Дору и вжал голову в плечи, но стоило увидеть Игоря, и парень снова замычал. Охотница разрезала веревку, и он возмущенно воскликнул. «Она ненормальная, скрутила меня, изнасиловала, а потом оставила на целый день в заперти. Эй, в глаз дам, никто тебя не насиловал. Ты сам кого хочешь, насадишь на копье», а всего-то сделал ей массаж плеч и шеи. И началось. «Ты, чей такой будешь? А не хочешь ли сменить хозяйку? А лучше ли я, чем Тереза? Я хотел выполнить ваше поручение, но меня опознала магистра Ильма бесподобная и задержала для беседы. А здесь вот она. Ты же сам говорил, что я впечатляющая», — возмутилась Дора. «Я думал, ты знаешь, что в постели мужчины приукрашивают подруг». Хулиганка сделала невинный вид и шепнула. «Он в восторге от охотницы. Ему нравятся строгие женщины». «Неправда», — завопил Стэн. «И вообще, со мной связалась Тереза. Мы слышали», — отмахнулся Игорь. «Которая комната?» «Темноволосая самка там», — указала хулиганка на дверь в конце коридора. «Она с кем-то разговаривает по амулету». Они подошли к самому дорогому номеру и услышали часть беседы. «Да, я поняла, нет, Феникса у нее нет, кольца тоже обыскала, да, посмотрела, все предметы оставались у наставника, зачем Мэри Сью, вы же лишитесь рычага давления, только Арфу, но сегодня она перешагнула на восьмой виток, нет, мальчик на седьмом, а вот так, у нее чары ложной ауры, ну извините, у нас в институте не преподают высшую магию, просто ответить на вызов, и она проложит портал по координатам моего зеркальца». «Хорошо, поняла». Игорь собрался войти в комнату, но хулиганка остановила. «Подожди, она опять с кем-то говорит. Роланд, кто из твоих доложил Лизе?» «Ну не знаю, как она узнала, Феникс точно заряжен, плохо. Говорит, что видел каменный прямоугольник. Так вот для чего ему алтарь из храма». «Понятно. Роланд, пойми, если будет бой с Мэри, здесь не останется камня на камне». «Видел, что стало с оборотнями у западных ворот. То же самое ждет всех жителей. Собирай братьев, пусть готовится убираться из городка». Хулиганка придержала атлета и шепнула. «Еще не все. Слушай, как отдыхают мои защитники, «Нет, я не могу к вам присоединиться, вам тоже нельзя идти на третий заход. Арфуша, дорогуша, а тебе узнала Мэри Сью. Помнишь такую? Вам надо срочно уходить. Но у меня для вас приятная новость, ваш наставник жив». Игорь решил, что пора эффектно появиться. Он толкнул дверь, и она оказалась запертой. Подозвал Тейру и показал, как использовать заклинание отмычки. Они вошли в номер и оказались в приемной, а чуть дальше располагалась спальня. Заглянули внутрь и увидели, как Тейран и Арфа лихорадочно натягивают одежду, а Ильма в распахнутом пеньюаре, разглядывая полуголого мускулистого парня, задала вопрос: «Детки, а что вы так всполошились? Мэри Сью пока не связывалась со мной. Если дефективный жив и застанет нас в таком виде, он же будет обзывать нас женихом и невестой», — пояснила Арфа. «А это не так?» — полюбопытствовала Ильма. «Вот еще, я девушка взрослая и самостоятельная, мне рано замуж, я пока не достигла 9-го ранга, к тому же Тейран, кобель, лезет на любую сучку, я вообще не понимаю, зачем с ним развлекалась. Это все ты и вино, а мне понравилось», — усмехнулась Ильма. «Повторим, ты и я, и Тейран», — добавила Арфа. «Без мужчин неинтересно». Игорь вошел в комнату и, окинув взором полуголую длинноволосую брюнетку, посмотрел на платиновую блондинку, успевшую надеть на себя почти все вещи. «Развратница! Скучала?» Арфа кинулась ему на шею и завизжала: «Дефективный, ты живой? А Альберт говорил, что тебя убили, и убежище сгорело. Альберт, и где же вы виделись?» «В доме Роны. Он болтал с каким-то стариком о вашей смерти и строил планы на будущее. Ну, я их слегка подкорректировала. У этого урода столько защитных амулетов, что пришлось колупать вручную. Кое-как добралась до его нежной тушки. Жаль, добить не успела. Слишком много налетело телохранителей. Зато дедок остался без головы». «Ты убила главу рода Горн», — проворчал Тейран, продолжавший одеваться. «Я всю жизнь называл его дедушка Леонс». Арфа фыркнула и выразительно посмотрела на парня. «А то ты не слышал, как он на тебе отзывался. Как он там говорил: ублюдок заучки. И вообще, что мы спорим? У нас радость». Вернулись наставник и Тейра. «А я верила, что с тобой ничего не случилось. Ты, конечно, не папа, но тоже живучий как таракан». Игорь поперхнулся, затем прокашлялся и строго изрек: «Арфа, что я говорил о почтении?» «Ой, не начинай», — отмахнулась она. Ильма сказала, что сюда идет тупая малолетка. Настала очередь прокашляться Ильме. Она прочистила горло и сообщила: «Мэри Сью более 3000 парадов». Арфа пожала плечами и воскликнула: «Я же не виновата, что у старушки крыша поехала, и она впала в детство. Я что вижу, то и говорю. Она же выглядит мелкой девчонкой с бантиками, значит, малолетка». Игорь поморщился, но не стал продолжать дискуссию. «Ладно, быстрее одевайся. Пора валить из города. Мы не успеем, у нее есть портал», — произнесла Арфа. «Раз уж нам суждено погибнуть, давай дадим бой этой ненормальной. Я достигла 8-го ранга и могу так вдарить, что никому мало не покажется. Считать умеешь? Что больше 100 тысяч или 3 миллиона? Вопрос риторический, можешь не отвечать», — усмехнулся Игорь. «Шевелись, что встала? Дефективный, а почему я не смогла принять истинную форму?» — шепнула Арфа. «Выпарю», — предупредил бородатый атлет и, указав на золотоволосую девушку, пояснил: «В ней 300 тысяч, а рост чуть больше метра в холке и длина от носа до кончика хвоста всего 5 метров. С жалкой сотней ты будешь выглядеть чуть крупнее собаки. Согласись, такими размерами сложно кого-нибудь впечатлить. Она – дракон», — воскликнула Арфа, и Игорь кивнул. «Да, только болела в детстве, но наглости хоть отбавляй. Потом вас познакомлю, а теперь валим отсюда». Ильма сделала шаг к Тейрану и, страстно поцеловав юношу, шепнула: «Ты мой герой и защитник. Помни, если с ними что-нибудь случится, ты всегда сможешь найти меня, выпв». Парень покраснел и проворчал: «Я не стану прятаться под женскую юбку, но, возможно, навещу тебя. Жду, когда полностью повзрослеешь», — многообещающе улыбнувшись, прошептала она и повернулась в сторону Игоря. «Как планируете уходить? У вас есть какой-нибудь воздушный корабль, или, может, хотя бы лошади? Мэри Сью быстро вас нагонит. Амулет спасения подойдет?» — поинтересовался Игорь. Он не хотел сообщать, что умеет открывать пространственные переходы. «Тогда окажи услугу, забери с собой Хлою». «Зачем? Она же воспитанница Роланда. Я не могу предсказать реакцию эпической волшебницы, когда она узнает, что вы снова сбежали. Возможно, просто уйдет, но есть вероятность, что начнет все громить. Ахлая в положении и не сможет защититься. В ее состоянии она стала обузой для охотников. Хорошо, зови пузатую. Где пятеро, там и шестая поместится. Брюнетка вышла в коридор и постучала в соседний номер. Вскоре дверь открылась и на пороге замерла заспанная седовласая девица со шрамом на лице. В просторной ночной рубашке не сразу заметен выпирающий животик, но когда она начала двигаться, ткань облепила округлое тело. Выслушав магистра, она просто шагнула к Игорю и на вопрос, не желает ли переодеться, ответила, что у нее нет вещей. Бородатый атлет подозвал к себе всех беглецов и активировал амулет спасения. Окутавшая людей силовая сфера переместилась сначала в море к межмировому порталу, а после они очутились в пещере на острове испытаний. Стэн, осмотрев каменные стены, воскликнул, что совсем недавно видел эту обитель. Арфа усмехнулась и задала вопрос, как Игорь планирует выбираться в цивилизованный мир. Тот хмыкнул и повел всех на одну из гор, расположенную в другой части острова. Там располагался стационарный портал. Когда его спросили, для чего нужно так далеко идти, пояснил, что отсюда постоянно кто-то куда-то уходит и никого не удивит, что здесь открывался пространственный переход. Добравшись до каменных стел, выставленных по окружности, Игорь задумался, а в какое место он может переместиться, где бывал ранее. В порт, возле крепости Мертеля, князь явно не обрадуется гостям. Может, на полянку, где сражался с Шахжарун. Тоже так себе вариант. Его можно оставить на крайний случай, если не сработает задумка. Появилась идея проникнуть в подвал дворца герцогини, туда, где стоял шкаф-артефакт для передачи готовых блюд в пространственное убежище. Проблема в том, что есть координаты приемного короба, а он имеет ограниченные размеры. Вся толпа точно туда не влезет. А кто из присутствующих может вместиться в ящик? И главное, кого не жалко? Разумеется, писаря-каллиграфа. Он высшая нежить, так что в случае чего, как-нибудь выживет. Стэн, хочешь стать испытателем, а у меня есть выбор? Осторожно спросил юноша. Конечно, можешь с песней, можешь без. Усмехнулся бородатый атлет. Арфа, дай зеркальце. Будем настраивать маяк телепорта. Платиновая блондинка взглянула на наставника со скепсисом и уточнила. Ты реально надеешься активировать стелы и уйти отсюда по маяку? Разумеется. Давай, не умничай. Время, деньги. Получив трофейное зеркальце, которое ранее вынул из тела Овенруна, Игорь быстро разобрался в настройках и мог без усилий открыть почтовый портал по новым координатам. Затем он усадил Стэна и начал объяснять, что именно нужно написать на свитке. Проведя все подготовительные работы, Игорь активировал окно пространственного перехода и ничего не получилось. Ему не удалось переправить зомби в ящик шкафа-приемника. Что не так? Полюбопытствовала Арфа. Факир был пьяный, фокус не удался, проворчал бородатый атлет. Ладно, мы пойдем другим путем. Арфуша, а как поживает рюкзак с заклинанием полет орла? Понятия не имею, он у тебя в пространственном кольце. А как насчет длительного перелета? Готова размять крылышки? Лететь далеко? Уточнила платиновая блондинка. Точно не знаю, но приблизительно 5 или 6 тысяч километров. Арфа округлила глаза и возмутилась. Ты рехнулся, я же околею в небе. Ну что ты как маленькая, всего то и нужно, просто надеть рюкзак на плечи и активировать чары. Секундное дело, а ты капризничаешь. Если такой умный, сам помаши крылышками. В беседу вмешалась золотоволосая девушка. Если мне вернут возможность принять истинную форму, я бы могла. Маленькая-маленькая, ты наказана, так что пока Арфа не сможет обращаться в дракона, ты будешь пешеходом. Арфа. Так она же обычный человек, даже от Тейры пахнет драконом, а от Арфы вообще никак, удивилась хулиганка. Ты будешь смеяться, но от тебя тоже пахнет, как от обыкновенной девочки. Кстати, понюхай меня, что чувствуешь? Золотоволосая девушка втянула носом воздух и, нахмурившись, произнесла, здоровый человеческий самец. Что и требовалось доказать, хмыкнул Игорь и повернулся к Арфе. Ладно, сократим дорогу, махнем в темные княжества, а оттуда полетишь во Фландр. Но нас ищут за покушение на Альберта, возразила Арфа. Я понимаю, что пока слишком слаба для открытого боя со всеми воинами города, но пообещала Тейрону потренировать его и научить всему, что знаю. Когда он достигнет 8-го ранга, мы вернемся и отомстим за смерть Лины Гринвич. Браво! Похлопал в ладоши Игорь. Взрослеешь, не стала лезть на рожон, решила подучиться. Похвальное рвение. Мы поселимся в какой-нибудь уединенной долине и будем развиваться. А когда окрепнете, вы выполните обещание и навестите Альберта Горн. Глава 23. Благодаря новой способности Игоря, вся компания переместилась сначала на полянку, расположенную неподалеку от цитадели Мертеля, а потом Арфа, используя артефакт полета, отправилась на поиски нового жилища. Изначально дочка драконицы предлагала пещеру мамы, но во избежание конфликтов с князем, от идеи пришлось отказаться. Игорь обещал вампиру, что не станет претендовать на его земли. Пару дней Арфа летала от долины к долине и в результате выбрала местечко на берегу моря в уединенной башне старого колдуна. Разумеется, разведчица-поисковик не посчитала нужным сообщить о том, что владелец миленького гнездышка до сих пор не перешел в разряд воспоминаний. И, конечно же, сам колдун не пришел в восторг от незваных гостей. Дряхлый дедок с грозным именем Дарвин, дрожь земли, занимался поиском эликсира вечной жизни или хотя бы продления молодости. Находясь на пике шестого витка спирали, ему удалось убедить окружающих, что он, как минимум, верховный магистр. А все благодаря эксклюзивной разработке големов. Каменные истуканы различных форм и размеров надежно охраняли одинокую башню от путников, идущих по дороге, но ничего не смогли сделать прилетевшей Арфе. В принципе, если бы кто-нибудь упорный захотел бы захватить цитадель, он бы без усилий разбил поделки старичка. Увидев, что его обитель посетили обладатели слабых аур, Дарвин стукнул посохом по полу и активировал каменных болванов. Статуи гуманоидов, размахивая пудовыми кулаками, бросились на армию вторжения, но Арфа предложила Тейрону слегка размяться, и довольно скоро охрана превратилась в груду щебня. Далее в дело вступила Тейра и провела агрессивные переговоры, в результате которых дедок переселился в дальнюю комнату, более напоминающую чулан, нежели роскошные апартаменты. Деловая хватка дочери герцогини настолько удивила Игоря, что он решил самоустраниться и понаблюдать за тем, как детишки справятся с возникшими трудностями. И они не ударили в грязь лицом, получив полный контроль над башней. Мало того, Тейра, как узнала, что Дарвин обладает стихией земли, убедила его произвести перестройку помещения и добавить пару строений, чтобы получился полноценный замок. Старичок схватился за сердце, заявляя, что не потянет подобную перепланировку. Конечно же, Тейра не могла позволить ценному специалисту покинуть мир, не завершив строительство. Осознав, что Дарвин не притворяется, а действительно дышит на ладан, она обратилась к наставнику и задала вопрос, есть ли в арсенале Игоря какое-нибудь эдакое заклинание, позволяющее поставить дедулю на ноги. К счастью, средство нашлось, но возникла моральная дилемма: либо Дарвин служит Игорю, либо умирает. Выслушав молодую да раннюю, но невероятно энергичную брюнетку, старичок взвесил все за и против и пришел к выводу, что готов надеть на шею хомут. Печать единения легла на затылок Дарвина, но вместе с вассалитетом к нему пришел океан энергии, активирующий регенерацию. Пролежав пару дней пластом, на третье утро дедок бодренькой походкой спустился в столовую и заявил, что хочет жениться. Арфа прыснула в кулак, хулиганка округлила глаза от удивления, а беременная Хлоя вообще заржала, словно кобыла, и добавила сальную шуточку про стояк. Тейра проявила больше сдержанности и вежливо поинтересовалась, с кем именно великий и непревзойденный колдун желает сочетаться браком. У живущего неподалеку соседа есть дочка. У нее две миленькие светленькие косички, мечтательно закатив глаза, ответил Дарвин. Она такая смешливая и веселая. Хочу посвататься. Уважаемый Дарвин, вы уверены, что она станет подходящей партией для могущественного волшебника вроде вас? Продолжала задавать вопросы Тейра. Я, Дарвин, дрожь земли. Все в округе знают меня. Эх, жаль, вы разбили мои творения и некого отправить к соседу. Придется ехать самому. А может, не надо? Уточнила Тейра. Вы пока не окрепли. И сердечко пошаливает. Я понимаю, что ваш наставник не позволит взять в жены ни одну из учениц. А у меня вновь появились потребности. Я в том возрасте, когда хочется передать наследие кому-то родному, а не нахальной девице с древней родословной и сильным телохранителем. Пару дней Дарвин нудил, и в конечном итоге Тейра вновь обратилась к Игорю, чтобы он что-нибудь сделал. Разумеется, дочка герцогини сразу отвергла идею радикального решения проблемы. Пришлось наставнику включить в список учеников и престарелого Лавеласа. А у Игоря совсем плохо со стихией земли. Он понятия не имел, как делать големов и выращивать растения. Благо ритуал единения позволил пользоваться навыками Дарвина. Покопавшись в куцах знаниях старого мага, Игорь с удивлением осознал, что могучий, передавая знания о методах уничтожения противников, запихнул в архив данных много иной полезной информации. В частности, Из глубин подсознания всплыли чертежи конструктов Земли. Через пару дней во дворе стояло транспортное средство, напоминающее печь Емели, но с парой удобных диванчиков для комфортной езды. Сделав свадебный лимузин, Игорь взялся создавать почетный караул из 10 каменных всадников. Разумеется, лошади не получились, у коней слишком тонкие ноги, чтобы носить 1,5 тонны веса. Его ездовые животные напоминали помесь носорога и быка, но с зубастой пастью дракона. Наездники не имели возможности спешиваться, но сидя верхом могли размахивать громадными палицами и крушить все вокруг. Поездка сватов выглядела эффектно, арфа, золотце, Тейрон и Тейра сопровождали злобного колдуна Дарвина, дрожь земли. Они познакомились с семьей Леонида Спот. Небогатый аристократ-землевладелец женился на полуэльфике Свиристель, и она родила ему 2 дочерей, Ариэль и Даниэль. У обеих светлые волосы, заостренные ушки и голубые глаза. Но старшая Ариэль выглядела аристократичной красавицей с веселым нравом, а Даниэль пока не расцвела и в плане внешности попроще. Да и характер у нее слишком тихий, вылитая серая мышка, прячущаяся под полом. Дарвин заявил о намерении их породниться. Леонид с опаской взглянул на каменных истуканов и решил, что вроде как не против такого зятя. Свиристель тоже согласна отдать дочку, пусть в морщинистые, но надежные руки. А вот сама Ариэль выкинула фортель, и пока гости обсуждали приданое, под шумок сбежала с конюхом. Старик негодовал, его лишили мечты о тихом семейном счастье с потрясающей молодой женой. Леонид понял, что колдун в таком состоянии слишком опасен, вдруг ненароком прикажет големам разрушить небольшой замок рода Спот. Во избежание осложнений, он предложил гостю младшую дочь, ведь она почти такая же милашка, а то, что молчаливая, так это даже плюс, меньше будет пилить. Дарвин отмахнулся от подачки и вместе со свитой отбыл во свояси. Он не перестал просыпаться в палатке, обновленный организм требовал выплескивать скопившийся тестостерон. Игорю пришлось отвлечь несостоявшегося жениха от грустных мыслей, и они сосредоточились на совместной работе, делали конницу носорогов-быков. Арфа, понаблюдав за каменными поделками наставника, поинтересовалась, почему он не создавал человекоподобных големов. Игорь пожал плечами и пояснил, что они медлительные и не способны как всадники внушать трепет врагам. Однако если Арфа настаивает на подобных стражниках, ей придется привести ему пленников, и тогда он создаст ловких гранитных солдат. Обязательно нужны воины или подойдут обычные рабы, уточнила платиновая блондинка. Просто Дарвин говорил, что в паре дней пути отсюда стоит город Журдин. Там есть невольничий рынок. Я хотела съездить и прикупить пару служанок и кухарку. Могу заодно прихватить каких-нибудь преступников или каторжников. Годится, урки вполне подойдут. Но много не бери, я пока не опробовал чары. Вдруг ничего не получится. Это заклинание придумал какой-то магистр из другого мира. Окаменением он наказывал различных воришек, залезающих в башню. А ты откуда знаешь? Поинтересовалась Арфа. Твой папаша дал много информации, в том числе и эту. Кстати, купи какую-нибудь светленькую блудницу. Раз уж ничего не получилось из затеи со сватовством, подложим девку под старичка, а то он ноет и ноет, сил моих больше нет. А вот не стоило поднимать прогресс с Дарвина до пика 7-го витка спирали. Он пока не понял, что стал почти верховным магистром, но скоро осознает и начнет задирать нос, возмутилась Арфа. И вообще, я не понимаю, почему какого-то старика ты сделал сильнее, а мне и Тейрону не досталось от щедрот. Я в любой момент могу забрать энергию из Дарвина, и он снова станет обычным мастером с 6-м витком. А ты не связана со мной напрямую, и Тейрона с Тейрой я не стал усиливать. Ты же знаешь, что легко дается, то не ценится. Вы должны сами достичь высоких уровней, а для этого надо расширять энергетические каналы, учиться быстрому построению заклинания и постоянно оттачивать навыки в жестких спаррингах. Я одного не пойму, как вообще получилось, что ты научился создавать чары? Разве у тебя не стоит блокирующая татуировка, не позволяющая выпускать энергию из тела? Когда Мэри Сью попала световой плетью по шее, произошел разрыв цепи. Конечно, утечки недостаточно для того, чтобы выпускать из рук полноценные огненные струи, но я пошел иным путем. Ты же видела магию свитков, понимаешь принцип действия, я делаю почти то же самое. Тоненьким ручейком собственной энергии мысленно веду каллиграфическую вязь заклинания. К Короткого импульса хватает для активации печати сбора сил и пуска чар. Таким образом, заполнение магией происходит вне моего тела и заклинания срабатывают без особых проблем. И насколько сложные чары ты знаешь, быстро ли можешь их применять, увы, над скорострельностью придется поработать. Никак не удается мерцать при помощи пространственных переходов. Но с почтовыми порталами никаких проблем, в любой момент могу вогнать противнику чары в затылок, а сложность конструкции не очень большая, к тому же нужно время, чтобы полностью представить всю писанину перед глазами. Пытаюсь запомнить заклинания целыми блоками, но начинает жутко болеть голова, а если перевести все чары в печати, предложила Арфа, так блок и есть печать, просто их много и каждую не запомнишь, скажем так, у меня маловато ячеек памяти, вот и туплю. Увы, я не твой папаша. Он освоил все известные типы магии и может в считанные мгновения строить громоздкие конструкции высших заклинаний. На то он и злой кошмарный ужас, усмехнулась Арфа. Мы с Тайраном и Золотцем прокатимся до городка, а вы не скучайте. Игорь настроился ждать вестей от учеников дня через два, но тем же вечером при помощи переговорного амулета с ним связался Тайран. Наставник, вас не затруднит проложить пространственный переход по маяку? Что случилось? Мы долетели до Журдина. На чем долетели? На крыльях. Каких крыльях? У вас же только один артефакт полета. Арфа показала, как активировать нематериальные крылья. И я и Золотце быстро освоили чары и полетели, пояснил Тайран. Так вы придете? Что случилось? Арфа повздорила с эльфами из-за рабыни. И? Подралась. И? Городские власти требуют возместить ущерб. Что хоть сломало? Ратушу и близлежащие строения. Нахрена? Так получилось. Пожал плечами Тайран и поведал историю с самого начала, что такое 100 километров для духовного мастера, мчащегося на нематериальных крыльях. По большому счету всего пара часов полета и ты в месте назначения. Город Журдин основали аристократы с северного полушария, обнаружившие в горах золотоносную жилу. В нем поселились шахтеры, добывающие драгоценный металл. Со временем все ценное извлекли из недр, но остались строения и иная собственность. Хозяева прииска вывезли охрану на северное полушарие, оставили управляющего и благополучно забыли о бесполезном имуществе. После исхода прежних владельцев городок представлял собой множество неопрятных и обветшалых домов, в которых обитали бывшие горняки и золотоискатели. Наверное, Журдин так бы и зачах, если бы его не облюбовали контрабандисты и различные несознательные элементы. С некоторых пор там сходились тропы кристально честных торговцев, закупающих товар у авантюристов, то есть у грабителей с большой дороги. Впрочем, в темных княжествах действовал закон силы, и любой относительно могущественный воин мог отнять у слабого то, что понравится. Разумеется, в месте, где собирались различные агрессивные личности, приходилось поддерживать порядок. Этим занимались три влиятельные семьи, входящие в состав городского совета: Шнековы, Варшавские и Пан Бархат. Они скупали краденое и периодически устраивали аукционы редких товаров. Например, в тот вечер в здании ратуши продавали партию невольников. Арфа, Золотце и Тайран понятия не имели, куда попали. Они поспрашивали Дарвина о близлежащих городах, и тот поведал о Журдине, как о месте, где можно купить все, что требуется. Но забыл упомянуть, что посещал городок полвека назад, когда там правили представители северной аристократии. О том, что творилось здесь сейчас, он просто не знал, а юные путники считали себя достаточно сильными, чтобы, несмотря на сложности, решить любые поставленные задачи. Верховодила компанией платиновая блондинка, но как девушка разумная предпочитала действовать через единственного мужчину, зачем подрывать устои, ведь в темных княжествах правил бал патриархат. Ученики Игоря договорились, что все переговоры о покупках проведет Тайран. Арфа будет нашептывать в правое ухо и направлять в нужную сторону, а также говорить, что надо приобрести, а Золотце встанет слева и начнет подсказывать, что чувствует собеседник и не обманывает ли продавец покупателя. Вроде в теории все просто, но практика показала несостоятельность данной схемы. Платиновая блондинка пыталась тянуть одеяло на себя, золотоволосая девица постоянно подтрунивала над подругой, и в результате Тайран остался без мудрых советов, а в этой троице он самый слабый, у него всего 50 тысяч единиц, в то время как у Арфы 100, а у Золотца 300. Но не это самое сложное. Трудности начались сразу, когда в паре километров от города они отключили нематериальные крылья и пешком подошли к воротам. Ложные ауры воинов 4-го и 5-го витка спирали сыграли с ними злую шутку. Стражники сразу же потребовали завышенную плату за проход и пожелали провести личный досмотр девушек. Тейрон старался вести себя сдержанно и культурно, но наглецы переходили все границы, и ему пришлось применить навыки боя без оружия. Лишив сознания 5 нахалов, троица молодых людей проследовала по улицам городка. Разумеется, нищие и иные оборванцы, валяющиеся под заборами, не вызвали восторга у представителей драконьего племени. Золотце морщило нос, а Арфа сообщила, что готова блевать от жуткой вони. Но на то они и маги, чтобы избавлять себя от мелких неудобств. Чары воздушного фильтра и вроде бы можно шагать дальше, но одномоментно они лишились поддержки золотца. Сейчас хулиганка уже не могла характеризовать по запахам того или иного торговца, а читать мысли она так и не научилась. А потом к ним пристали какие-то грабители и пытались развести щенка по понятиям. В этот раз пришлось наказывать серьезно. Главарь бандитов расписал, что хочет сделать с девушками. Тейрон слегка вспылил и обнажил меч. В результате в переулке образовалась горка из 9 трупов. Надо признать, сами девушки не участвовали в драке, а просто комментировали действия защитника чести и достоинства благородных спутниц. Отряхнув клинок от крови, Тейрон снова вышел на главную улицу и обе девицы пристроились рядом. Проходя по торговым рядам, золотце услышало часть разговора 2 торговцев, планирующих на закате посетить аукцион. Там должны выставить на продажу кое-какие артефакты и новую партию невольников. А главным лотом стала эльфийская принцесса, приехавшая с северного полушария и угодившая в лапы к грабителям. Троица искателей приключений посетила ратушу и хотела принять участие в аукционе. Понаблюдав за тем, как все устроено, Тейрон собрался начать покупку нужных предметов, но в этот момент привели 30 невольников, среди которых выделялась светловолосая эльфийская принцесса. Внезапно Арфа расхохоталась и заявила, что покупатели обманывают. На помосте в полупрозрачном наряде стояла Ариэль Спот, сбежавшая невеста колдуна Дарвина. Глава 24. Игорь слушал повествование и пытался понять, как вообще Арфа собиралась расплачиваться за покупки. У нее же нет средств, а все алмазы, накопители и золотые монеты продолжали лежать в кольце с пространственным карманом. Задав интересующий вопрос, он увидел, как Тейрон замялся и отвел взгляд. Осознав, что дело нечисто, начал допытываться, откуда у детишек денежки. После поры наводящих вопросов стало ясно, что спонсором разведывательного рейда стала дочка герцогини. Тейра выделила золото из казны Дарвина, разумно рассудив, коль идет развитие башни, значит, будет честно возложить расходы на официального владельца. Однако основной целью рейда стала демонстрация новых жезлов и презентация свитков с лечебными заклинаниями. Арфа тоже знала магию и попросила Стена записать на бумагу 3 варианта исцеления по 5 штук каждого. Она собиралась спровоцировать поединок и, слегка ранив противника, показать, как поднимать на ноги при помощи бумажных артефактов. К тому же в бою планировалось продемонстрировать эффектную защиту. Стен перекопировал в свитке разработки щита, купола и сферы. Чары держались целые сутки, а после отключались. Но самым веселым стало появление новинки – дрожь земли. У Дарвина имелось кольцо с записанным заклинанием, и иногда он пугал непрошенных гостей. Арфа позаимствовала перстенек и вместе со Стеном разобрала последовательность знаков, чтобы перевести все на бумагу. Единственная сложность в переносе заклинания на свиток состояла в том, что Дарвин вливал в чары собственную энергию и обычно не тратил более 10 000 единиц ци, но Арфе эта цифра показалась слишком маленькой, и она вписала 100. Радовало, что им хватило ума не брать с собой огненные чары метеоров или чего-нибудь столь же разрушительного. Впрочем, и с тем, что имелось, они столько дел наворотили. Игорь схватился за голову, когда узнал, из-за чего разгорелся конфликт. Дело даже не в том, что в принцессе опознали блондинистую девушку с косичками по имени Ариэль Спот, а в настоящих эльфах в количестве 5 штук. Когда обман с подложной принцессой раскрылся, лот сняли с торгов. Работорговца, некоего Квинтина Клинта, оштрафовали, а он пообещал оторвать хозяйство конюху, который продал одурманенную полукровку в качестве чистокровной эльфийской аристократки. Тот рассказал историю о том, как нашел девушку в лесу и решил слегка подзаработать. И вот тогда-то все и случилось. За пределами ратуши, где проходил аукцион, состоялся диалог между 5 эльфами и Квинтином. Он собирался отдать девушку за символическую сумму, но Арфа захотела сделать Дарвину подарок и попросила Тейрона заплатить больше. Эльфы не стали повышать цену, а вместо этого отмахнулись от наглого юнца. Один из высоких стройных блондинов атаковал воздушной стрелой и сильно удивился наличию прочного щита. Юноша не остался в долгу и применил жезл. В завязавшейся потасовке сын Игоря начал одерживать победу, но ему помешали насладиться триумфом. Трое эльфов нанесли синхронный удар и почти пробили защиту, но сработало зеркальное заклинание, свалившее агрессоров с ног. Разумеется, две спутницы Тейрона не стали стоять в стороне и тоже приняли участие в расстреле обнаглевших длинноухих. Им оставалось совсем чуть-чуть, чтобы резвая четверка начала отступление, но вмешался предводитель эльфов. Магистр магии земли и леса вырастил из близлежащего куста какое-то чудовище с длинными ветвями убийцами и направил на наглых юнцов. Мало того, эльф поднял каменные блоки, которыми мастили площадь города. И вроде бы подумаешь, какая-то стенка, ерунда, метнул вакуумную сферу и разрушил преграду. Но проблема в том, что пока они возились с агрессивным кустиком, валуны образовали пятиметровую волну, которая вот-вот обрушится вниз, дабы заживо похоронить юных учеников. Платиновая блондинка не придумала ничего лучше, чем активировать свиток с чарами дрожь земли. В результате каменное цунами развалилось, так и не причинив вреда юным путешественникам. Однако, учитывая 100 тысяч единиц ЦИ, в городе началось полноценное землетрясение. Ратуша посыпалась, как карточный домик. Благо люди вышли из здания, хотели посмотреть бой сопливых против ушастых, поэтому никто не пострадал. Эльфы сбежали, прихватив рельс-под, а власти обвинили молодое поколение магов в столь масштабных разрушениях и потребовали компенсацию. Завершив повествование, Тейрон снова задал вопрос. «Наставник, вас не затруднит проложить пространственный переход по маяку, и что я там буду делать? Ну не знаю, как-нибудь решить вопрос с уменьшением компенсации». Рехнулся, какая нахрен компенсация? Таким дашь палец, они всю руку оттяпают. Подобные люди понимают только язык силы. Скажи, что вы ученики верховного магистра Дарвина, дрожь земли. Если власти продолжат чего-то там требовать, он разрушит город до основания. Мало того, если они не хотят, чтобы землетрясение повторилось, пусть догонит эльфов и вернут наложницу. И на будущее, возьми за правило. Напортачил, убери. Но как-то неудобно, мы действительно разрушили ратушу и дома в квартале. Предлагаешь продать себя в рабство, чтобы компенсировать убытки? Нет, но... А что, только не говори, что вы стоите в окружении кучки дегенератов, считающих, что могут диктовать вам условия. Нас действительно окружили более 100 воинов и держат наготове многозарядные арбалеты. Говорят, что наконечники болтов выполнены из адамантия и если мы не заплатим, нас изрешетят, сообщил Тейрон. А как получилось, что ты так долго рассказывал о ваших похождениях? Нам дали время посовещаться и вызвать богатых родичей. Все до сих пор думают, что мы на четвертом витке спирали и наша сила только в артефактах. Ну что сказать, бывает. В этом ваш плюс и минус. Ты же умеешь выпускать серпы белого пламени с меча, это мои любимые огненные чары. Тейрон замялся и ответил. Да, но радиус действия всего 10 метров, а до стрелков более полусотни. Ничего страшного. Когда-то давно мой наставник сделал амулет из чешуйки. Благодаря ему он без проблем мог делиться со мной энергией, пояснил Игри, отрастив на левой руке чешую, отколупал одну, а после нарисовал знак сродства. Затем достал из пространственного кармана кольцо с заклинанием ветра и, активировав почтовый портал, отправил посылку сыну. Надевай перстенек и закрути вокруг вас вихрь. Теперь болты и стрелы будут улетать в сторону. Потом наденешь амулет и я дам тебе столько силы, сколько потребуется для создания сотни мощных дальнобойных серпов. Вперед! А когда перебьешь самых борзых, перекину вам штук 10 наездников на быках-носорогах. Думаю, этого должно хватить, чтобы тебя выслушали и начали воспринимать всерьез. А что по поводу компенсации? Снова спросил Тейрон. Наверняка те умники, которые вам угрожали, имеют какую-нибудь собственность. После их смерти она станет трофеем, а значит, можешь им распорядиться по собственному усмотрению. Хоть отдать в качестве компенсации, но я бы не советовал этого делать. Не так поймут и попытаются сесть на шею. И не забудь вернуть Ариэль. Дарвин оценит жест. Завершив общение с Тейроном, Игорь активировал заклинание тайного взора и начал наблюдать за боем. Как он и предсказывал, вихрь миниатюрного торнадо уносил стрелы в сторону, а усиленные заемной энергией серпы белого пламени рассекали людей на части. Мало того, пущенные по диагонали чары разрезали каменные стены домов, и те потихоньку рушились. В самый ответственный момент из пространственного перехода вывалились 10 носорогов-быков, и представители власти разбежались в разные стороны. После демонстрации возможностей, Тейрон отозвал каменных всадников, и они, изобразив почетный караул, замерли в небольшом отдалении от трех путешественников. Далее Тейрон громко прокричал, что желает обсудить компенсацию. Из-за угла вышел пухлый мужчина и сообщил, что представляет интересы одного из родов, управляющего в городе. Главы Шнековых и Варшавских погибли от серпов и под ударами палец каменных големов, а значит, магистр Збигнев из рода Панбархат готов назвать сумму, покрывающую все расходы на ремонт в городе. И вот тут Игорь округлил глаза от удивления. Тейрон перечислял прегрешения местных властей. Туда включались оскорбления, угрозы, попытка убийства и многое другое. Например, ему пришлось тратить силу на переброску наездников и использовать резерв, а значит, в сумму издержек будет включена амортизация кольца с ветром и износ меча, через который пропустили не менее 100 серпов. Тейрон говорил с легкостью, присущей прирожденному аристократу. Видно, что привык повелевать с самого детства. Впрочем, выглядел он не надменным, а просто уверенным в себе юношей, осознающим собственную силу и право диктовать условия. Пухлый мужчина слушал и вжимал голову в плечи. Он обещал передать требования молодого воителя главе рода Панбархат, но Тейрон прервал его и сообщил, что не завершил список требований. Он перешел к разделу трофеев. Оружие и артефакты, ранее принадлежавшие мертвецам, надо снять, отмыть и сложить на площади. И, разумеется, все рабы и иное движимое имущество тоже должно попасть к победителям. И самый главный вопрос, который необходимо решить, когда ему вернут похищенную Ариэль Спот. Толстячок убежал жаловаться магистру Збигневу, а арфа стукнула Тейрона в плечо и возмущенно воскликнула. «Почему дефективный дал силу тебе, а не мне? Я тоже хочу ощутить мощь архимага». Золотоволосая хулиганка задорно улыбнулась и как бы невзначай спросила. «Разве переругиваться со стражниками не веселей? Они обещали покатать нас на розовом пони». Арфа действительно упустила ситуацию из-под контроля и предоставила Тейрону право выкручиваться из сложившегося положения, а сама вовсю развлекалась, вспоминая сальные шуточки наемников. И вроде бы подняла себе настроение перед серьезным боем, но как-то так получилось, что единственный мужчина в команде порешал все проблемы. Тем временем на площадь вышел магистр Збигнев Панбархат, крупный мужчина с соломенного цвета волосами и круглым лицом, на котором едва угадывались маленькие глазки светло-серого цвета. Он степенно прошел между разрубленными телами, опасливо покосился на каменных наездников, а после сообщил, что готов удовлетворить все претензии учеников великого Дарвина, дрожь земли. Единственная сложность в том, что эльфы успели сбежать до начала светопреставления и забрали с собой Ариэль. А учитывая то, что Тейрон перебил всю боеспособную стражу, городские власти готовы предоставить партию других рабов. Но положение спас торговец Квинтин Клинт. Он вылез из какой-то канавы и радостно заголосил, сообщая о том, что готов поспособствовать в поиске сбежавшей невольницы. На вопрос, откуда такой энтузиазм, Квинтин объяснил, что эльфы так и не заплатили за девицу, а значит, она до сих пор принадлежит работорговцу. И самое главное, на ней блокирующий магию ошейник с меткой дома Клинт. Артефакт стоит немалых денег, причем дороже, чем сама девица. Торговец предложил отправить поисковый отряд по сигналу маяка, но с условием, что юный аристократ со спутницами возглавит команду ловцов. Он даже дал логичное объяснение, мол, эльфы хорошие воины и без проблем перебьют его увольни, а Тейрон уже побеждал предводителя пятерки и у него есть все шансы вернуть Ариэлле собственность Квинтина.